Аннотация. Все взлеты и падения взрослой жизни четыре подруги преодолели вместе, всегда готовые прийти на помощь друг другу. Однако одно предательство послужило началом конфликта, из которого ни одна не вышла невредимой.